Около танка начинается какая-то возня, и я приникаю к прицелу. Нашли нового сапера? Двоих, как выяснилось. По принципу, кто не спрятался, я не виноват. Один из них получает пулю в бедро, и товарищи утаскивают его под прикрытие брони. Второй ориентируется туда уже самостоятельно. А вот в лесу началось нехорошее шевеление. Немцы пошли таки в обход. Потратив на них десяток патронов, прижимая их к земле. Все, кирдык позиции. Над моей головой уже посвистывают пули. Пристрелялся какой-то передовик пулеметного дела. Теперь мое сшибание с дерева — вопрос минут и недолгих. Показываю немцам фигу и сматываюсь вниз самостоятельно, провожаемый падающими сверху ветками. Шорох. Присаживаюсь на колено и вскидываю винтовку. «Товарищ сержант, это я, Рогов». «Фу ты, я уж думал, фрицы обошли». «Это точно. Они как раз в обход поперли. Вот меня Крапивин и послал, чтобы я вас предупредил. Он по ним целый диск высадил». «И сколько же у него еще патронов осталось?» «Сейчас перезарядится, два диска будет. И все, больше патронов нет». «Пулемет мой прихвати, иду и к нему, я следом пойду». Попеременно прикрывая друг друга, мы с ним отбегаем метров на 500. Уже на самом подходе к дороге нас окликают. В небольшой ложбинке заняли оборону оставшиеся бойцы. «А что тут сидите? Мины, что ли, кончились уже?» «Противотанковые все, их и было-то. А как стрельба вовсю пошла, мы к вам на помощь бежать собрались. Мало вас, так и с вами чай не полк будет. Ладно, что сделано, то сделано. Сворачивайте манатки, уходим отсюда. Немцы уже по лесу пошли, обходят наши позиции. И больше, и намного». Быстро подбегаю к грузовику. В кузове еще полно ящиков с противопехотками, но ставить их уже некогда. Да и момент внезапности нами упущен. Приподнимаю один из ящиков и подсовываю под него взятую у кого-то из бойцов лимонку, к которой я примотал тротиловую шашку. Станут ли немцы разгружать машину? Треханет ли ее где-нибудь на ухабе? Вот мой сюрприз и сработает. Уже отойдя от машины несколько километров, слышим позади раскатистый грохот взрыва. Наш прощальный привет все-таки сработал. Идти пришлось сравнительно недолго, благо что ориентир у нас вскоре появился. За лесом загрохотали выстрелы. В принципе, и неудивительно. По моим расчетам, мы давно уже должны были выйти к передовой. Всем внимание. Идем тихо, со влом не торгуем, смотреть в оба. Раз стрельба началась, то и стрелки где-то поблизости. Мне моя башка еще не сильно надоела, чтобы попусту ее под пули подставлять. Думаю, что и ни у кого из вас подобного желания не возникло. Предупреждение казалось весьма своевременным. Уже через несколько минут Машкин замечает пробегающего фрица. Немец бежит быстро, придерживая рукой винтовку. Один бежит. И что же это может означать? Какого-либо груза с собой солдат не тащит. Бежит из тыла к передовой. Кто это такой? Подносчик патронов? Тогда где коробки с патронами? Санитар? Без повязки на рукаве и санитарной сумки? Не бывает таких. А вот на связного он очень похож. А откуда может бежать связной? Место, откуда он бежал, отыскалось уже через несколько минут. Из небольшой ложбины выскочил еще один связной, на этот раз рванувший уже в тыл. «Огородников, видишь его?» «Ага, обеспечь». Боец кивает и исчезает в кустах. А все остальные, по моему знаку, начинают стягиваться вокруг ложбинки. Ползу и я. Вот уже слышны чьи-то голоса. Кто-то возбужденно говорит по телефону. «А, кстати, провод-то где?» «Ага, вот он. Артподдержку требует, бедолага. Совсем его русские своими пулеметами к земле прижали. Ага, и танки вовремя не подошли. Пришлось атаковать по-простому, ножками. И не вышло. Рота понесла потери и сейчас приводит себя в порядок. Да, Гергауптман, полагаю, штарт налетной позиции сможет склонить стрелку весов в нашу пользу. Разумеется, Гергауптман. Да, через 5 минут. Я подготовлю все данные. Вот оно как. Нет, тянуть нельзя. Свист, и ощетинившаяся клинками группа бойцов скатывается на дно ложбинки. Сходу бью рукояткой штыка кому-то в рыло. Клиент хватается руками за окровавленные морды и закономерно получает клинком в брюхо. Первый. Вот от телефона вскакивает офицер, роняя на землю фуражку и тянет руки к автомату. Сейчас, так тебя тут и ждали, дорогуша. А с сапогом по колену... Немец сгибается от боли, но я вздергиваю его за воротник. Красовский! Здрасте, лейтенант Морд? Мой взводный? Был. Да весь вышел. Да, герр-лейтенант, это я. Раз! И он сгибается от боли, пытаясь ухватить воздух в раз пересохшими губами. Штык под ребро. Верю, что плохо. Но сочувствия не будет. Не заслужил. Отталкиваю от себя обмякшее тело и оборачиваюсь. Как там? Нормально. Ребята справились на 5. Фрицев осмотреть. Документы, карты, пистолеты с собой. Топот ног. Огородников вернулся. На мой вопросительный взгляд он коротко кивает. Крандец связному. Зуммер. Стоящий в нише телефон требовательно сигналит. Ага. Гергауптман. Старший стрелок Красовский у аппарата. Где лейтенант? Лейтенант Морт направился в окопы. А русские перешли в контратаку. Мне поручено корректировать арт-огонь, Гергауптман. Даже так? Координаты. Гергауптман, прошу огня. Ориентир прежний. Меньше 2. 1 снаряд. Хотите отметиться по разрыву, Красовский? Хорошо. Бросаю трубку и поднимаю трофейный бинокль, еще хранящий тепло рук прежнего хозяина. Ого, вон где шарахнуло-то. Левее 5, ближе 2. Уже лучше. Правее 1, ближе 2. Есть. Немецкие окопы окутались дымом и пылью. Так, 3 снаряда. На бруствере окопа поднялась фигура солдата, отчаянно взмахнула руками и исчезла, сметенная близким разрывом. Правее 2, 3 снаряда. А нехило немец лупит. Ого, фрицам такие подарки не по душе. Бегут. Ближе 2. И столбы разрывов встали на пути убегающих фрицев. Лево 3, дальше 1, 3 снаряда. Красовский. Передайте лейтенанту, что вы у меня не одни. Еще 1 залп, и дальше разбирайтесь сами. Слушаюсь, Гергауптман. Лево 4, удаление прежнее. И снова пляшут на немецких позициях злые огоньки разрывов. Бью прикладом телефон, не нужен более. Парни, прорыв к своим. Патронов и гранат не жалеть, пока еще фрицы в себя придут. Подхватываю с земли автомат лейтенанта, сдергиваю с его тела под сумок с магазинами. Рядом лязгает затвором Рогов, у него в руках мой МГ. Все готовы? Пошли!